Возле столовой он остановился и принюхался. «Что вы приготовили на обед?» «Как вы и просили, для вашего друга суп с копченостями», – отчиталась Полина. «Горячие грибы с жареной картошкой. Клара Ивановна сегодня целый день на кухне. Сейчас занимается салатами». «Да, торт к ужину я заказала. Со свежими ягодами. Очень красивый». Ковальский одобрительно кивнул. «Превосходно. Давид любит хорошо поесть, но изысканные блюда не для него. Послушайте, я ведь собирался поговорить с вами о наших гостях и забыл». Он рассерженно щелкнул пальцами. «Моя мать всегда носила при себе крошечный блокнотик, который называла «склерозничек». Пора завести такой же. У меня начисто вылетело из головы, что вы не знаете никого из тех, кто сегодня приедет». «Они у вас уже не первый раз?» «Двое – мои постоянные клиенты. Один приедет по рекомендации, а еще двоих...» Ковальский замолчал и нахмурился. Полине вспомнилось, как они стояли вдвоем перед портретом старика, выйдя из потайной комнаты. На лице Анжея было точно такое же выражение мрачной решимости. Тогда он сказал, что вместо троих гостей они ожидают пятерых. Кто же эти двое, при мысли о которых Ковальский теряет душевное равновесие? «Вот что», – твердо сказал хозяин, не закончив фразу, – «вас проинструктирует Василий. Я буду занят до вечера, а он отлично осведомлен обо всем, что касается привычек двоих гостей. О третьем он тоже собирал сведения, так что вы все узнаете от него». И торопливо удалился, постукивая ненужной тростью. А Полина отправилась за Василием, пытаясь представить, на что будут похожи его инструкции. Водитель в гараже ковырялся под капотом своей желтой машины. На лбу его чернила полоса. Похоже, он вытирал пот, испачканный рукой. Остро пахло бензином, а от тряпок в изобилии валявшихся вокруг исходил какой-то копченый масляный запах. Полина бочком протиснулась в гараж и дважды кашлянула. «Анжей попросил меня», – начала она. «Знаю, он мне звонил», – перебил водитель и выпрямился. «Садитесь и запоминайте, а лучше записывайте». Он указал на колченогую табуретку в стороне. Полина послушно села и достала блокнот. Василий захлопнул капот, вытер тыльной стороной ладони лоб, отчего полоса только размазалась. Теперь он стал похож на боевика в засаде. Вытер руки и, не глядя, бросил скомканную тряпку через плечо. Тряпка свалилась в коробку. Полина с завистью подумала, что у нее бы так не получилось попасть даже специально. «Давид Романович Далиани», – без предисловия сказал Василий. «Предприниматель. Занимается никелем. 52 года. Старый приятель Анжея. Женат. Есть сын и три дочери». «Сын старший?» – зачем-то встряла Полина. Василий посмотрел на нее с удивлением. «Младший», – после паузы произнес он. «Любит простую еду, терпеть не может морепродукты. Сын? Отец. По утрам встает рано, отправляется на пробежку в лес. К его возвращению должен быть готов свежевыжатый морковный сок. Обычно прибегает к 7». Полина тихонько вздохнула. «Значит, теперь придется подниматься еще раньше. От этих спортивных мужчин, следящих за здоровьем, только вред окружающим. Лучше бы Давид Романович был сиборитом, нежился в постели до 11 и любил выпить с утра чашечку кофе. Приготовить кофе в 11 куда проще, чем морковный сок в 7». «Давид наверняка будет вас расспрашивать», – продолжал Василий. «Он всегда проявляет интерес к людям. Может разговорить любого, поэтому осторожнее с ним». «Он же друг», – удивилась Полина. «Я сказал не друг, а приятель. Разницу улавливаете?» Полина смутилась. Действительно, сморозила глупость. Кем бы ни был респектабельный Давид Романович, она обязана хранить тайны, которые доверил ей Ковальский. «Что еще?» – пробормотала она, делая вид, что пишет в блокноте. «Про Далиани все. Записывайте дальше. Ирма Ахметова». «Отчество?» «Не помню. Кажется, Сергеевна. К ней можно обращаться по имени, она славная тетка». Полина выронила блокнот. «Что? Василий, который терпеть не может женщин и, кажется, весь род человеческий в целом, Назвал неизвестную ей Ирму славной теткой? Она подняла блокнот и подозрительно спросила. Ей 80 лет? С чего бы это? Ей около 40. Она художница. Вегетарианка, кстати. Час от часу не легче. Полина не продумывала вегетарианское меню. Как же доктор забыл предупредить ее? Хороша бы она была, подав в гости на ужин свиную отбивную. Мысленно девушка перебрала запасы и пришла к выводу, что свежих овощей и зелени хватит на один день полноценного 4-разового питания. А если у вегетарианки хороший аппетит? Тогда на полдня. А что потом? Перейдет на розы? «Хоть рыбу-то она ест, эта художница?» – с отчаянием спросила Полина. «Она ест все, кроме мяса». «Что ж, рыбы у них хватает. Нужно немедленно сказать Кларе Ивановне, чтобы разморозила форель». «Кто третий?» – с опаской поинтересовалась Полина. «Пусть хотя бы этот окажется нормальным человеком, обжорой и курильщиком, противником здорового образа жизни». «Третий – Воловик». «Зачем мне его профессия? Как его зовут?» «Зовут его Воловик», – раздельно произнес Василий. «Фамилия – Воловик, а зовут Тарас. Он юрист крупной автомобильной компании. Такой крупной, что в нашей стране крупнее уже некуда». «Тарас Воловик», – вывела Полина в блокноте. «А отчество?» «Иммануилович». Полина начала сердиться. «Послушайте, мне не до шуток. Этот Воловик приедет в ближайшие 2 часа, и я понятия не имею, что для него готовить, а вы тянете время». «Это вы тянете время», – флегматично отозвался Василий. «Нашего третьего гостя зовут Тарас Эммануилович Воловик, с 2 М и 1 Н. Папа у него был Иммануил, понимаете? И назвал сына Тарасом? А вы бы предпочли, чтобы он назвал его Иммануилом в свою честь?» Полина представила, как она по утрам встречает гостя со словами «Здравствуйте, Иммануил Иммануилович», и решила, что Тарас – отличное имя. «Хорошо. Что у Тараса Иммануиловича с пищевыми пристрастиями?» «Известных мне нет. Говорят, он гурман, но что предпочитает, я не смог выяснить». «Значит, это тот самый клиент, который приедет по рекомендации», – сообразила Полина, вспомнив слова Ковальского. «Еще что-нибудь о нем?» «Ничего. Тогда переходим к следующим 2». Полина перелистнула страничку и приготовилась записывать. «Не переходим», – отрывисто сказал Василий. Девушка подняла на него удивленные глаза. «Почему?» «Потому что я ничего о них не знаю». «Хоть имена?» «Ничего. Ни имен, ни фамилий. Все вопросы к Анжею Михайловичу. Он их пригласил». «Ах, вот оно что!» – подумала Полина. «Тебя задело то, что Анжей не посоветовался с тобой. Ты точно так же, как и я, не знаешь, кого ожидать». Она повеселела. Наконец-то с водителя хоть немного сбили спесь. Наконец-то они на равных. Пусть даже это равенство в неосведомленности. Девушка захлопнула блокнот и поднялась. Мысленно она уже прикидывала, какой гарнир приготовить к рыбе. Из задумчивости ее вывел вопрос водителя. «Так я могу вернуться к работе?» Снова эта изысканная, издевательски вежливая интонация. Того гляди, прибавит «мэм» и приподнимет несуществующую шляпу. В том, что Василий спрашивает ее разрешение там, где оно не требуется, было что-то, выводившее Полину из равновесия. «Возвращайтесь», – разрешила она, подчеркнуто великодушно. И еще рукой махнула, мол, не препятствую. «Работайте, негры, солнце еще высоко». Василий тут же засвистел себе под нос и отвернулся к машине. Полина, нахмурившись, смотрела ему в спину. В уме у нее зрел вопрос. «Василий, а у вас есть ключ?» – вдруг спросила она. Водитель нехотя повернулся к ней. «Какой еще ключ?» «Один из тех, который выдает Анжей. Если у кого-то большие проблемы». Василий неприятно осклабился. «Я похож на человека, у которого есть большие проблемы?» В низком гараже он внезапно показался Полине еще выше ростом, чем обычно. В ней ожили воспоминания о том, как она боялась его в первые дни. Девушка сглотнула и отступила назад. Похоже, она не на шутку рассердила его своим вопросом. «Так похож или нет?» С опасной вкрадчивостью спросил Василий и шагнул к ней. Глаза блеснули болотной зеленью. И Полина спасовала. «Вовсе нет!» – воскликнула она, почти не лукавя. В эту секунду она действительно не думала, что у водителя большие проблемы. Он сам был одной большой проблемой. «Я просто так спросила, из любопытства. Это чудесно, что у вас нет больших проблем. Я вот, знаете, не могу похвастаться тем же самым. Вам это, конечно, не очень интересно». «Не очень», – подтвердил Василий. «Тогда не буду надоедать вам историями своей жизни», – выкрутилась Полина и ретировалась. Василий постоял, щурясь на солнце, как кот. Вернулся к машине. И вдруг пнул со всей силы коробку с грязными тряпками. Вторая гостья появилась за 20 минут до обеда. Полина видела, как она выбирается из такси. Тяжеловесная женщина с коротко стриженными черными волосами. На вид ей было не 40, а все 50. Квадратный подбородок глубоко утоплен в ворот мешковатого серого свитера. Бесформенная длинная юбка едва прикрывает носы грубых солдатских ботинок. Полина ожидала увидеть тонкую фею, кисточки и мольберта, а увидела валькирию с мужеподобным лицом. Но валькирия улыбалась. И оттого сразу понравилась девушке. Стояла, держа в одной руке видавшую виды спортивную сумку, и улыбалась, глядя на дом. Так улыбается человек при встрече со старым другом. Полина спохватилась, что загляделась через окно на художницу, и со всех ног бросилась встречать ее. Но Василий успел первым. Когда девушка выскочила из дома, гостья и водитель уже стояли рядом и непринужденно болтали. «А это наша новая экономка, Полина», – сказал Василий, смерив девушку уничижительным взглядом. «Немного нерасторопно, но это пройдет». Полина молча проглотила заслуженный упрек. Художница протянула ей руку. «Приятно познакомиться. Я Ирма». Рукопожатие у нее оказалось крепким. И вся она была крепкая, веселая и жизнерадостная. «Неунывающий оптимист», – так в первую секунду подумала Полина. А во вторую секунду заметила опустившиеся уголки губ, глубокие морщины на лбу, как у старухи, и безмерную усталость в темных глазах.